отличающиеся по своему химическому составу. Однако абсолютно все растения обладают фитонцидными свойствами. Правда, фитонциды одних растений могут насмерть поражать бактерии, другие способны лишь задерживать рост или размножение микроорганизмов. Бактерицидные вещества, поражающие бактерии, в том числе опасные для человека, обнаружены у многих растений – алоэ, лимона, апельсина. Иглы хвойных, листья лавра, эвкалипта также обладают бактерицидными свойствами. Хорошо известны фитонцидные свойства лука и чеснока. Еще в древности люди научились с пользой для себя применять розовое и гераневое масло, однако и до сих пор точный состав фитонцидов, оказывающих целебное действие, во многих случаях до конца остается неизвестным. Так же, как и не до конца, ясна и роль самих фитонцидов в жизни растений. Понятно, что особенно активно фитонциды выделяются растениями в том случае, если они ранены, повреждены, когда на них действуют вредные бактерии. Но в этом случае они выполняют функцию защиты. Но в здоровом организме они играют и другую роль. Например, участвуют в обмене веществ, регулируют теплоотдачу растения, а также влияют на другие процессы его жизнедеятельности. Мощными летучими фитонцидами обладают листья и плоды цитрусовых деревьев, которые очень часто разводят в комнатных условиях. С давних пор плоды цитрусовых считались полезными для человека. Еще 1500 лет назад в китайских книгах давался рецепт приготовления чая с лимоном. В 17 веке в Китае лимон применялся как средство для лечения ран и легочных заболеваний. Лимон помогал избавиться от цинги. Летучие фитонциды листьев и плодов лимонного, мандаринового и апельсинового деревьев, все эти деревца можно вырастить в комнате, обладают бактерицидными свойствами в отношении многих патогенных бактерий. А небольшие кусочки кожуры лимона, апельсина или мандарина весом всего в 1 мг также смертельные враги для некоторых микроорганизмов. То же самое относится и к листьям цитрусовых, поэтому присутствие в доме такого санитара пойдет его обитателям на пользу. Изучались фитонцидные свойства и многих цветов. Среди них были и розы, и орхидеи, и примулы. При этом выяснилось, что этими свойствами обладает и нектар цветов, отсюда и целебные свойства меда. Между прочим, фитонциды одних растений можно использовать в борьбе с болезнями других. Одно из таких средств в своей статье «Новое средство против ржавчины роз» предлагал Мичурин. «Ржавчина, — писал он, — появляется как-то вдруг, без видимых причин и зачастую сразу на десятках и даже сотнях экземпляров роз». И вот, изыскивая способы и средства борьбы с этим злом, я обратил внимание на быстро сохнущий горький молочный сок, обыкновенно везде в изобилии растущей сорной травы молокана. Первые же опыты лечения этим соком заболевших ржавчиной роз дали прекрасные результаты. Последующие работы выяснили выдающуюся пригодность к полному и притом без вреда для растения излечению ржавчины роз. Помимо молокана, иначе называемого латуком, для борьбы с ржавчиной роз использовалось и другое растение – асот. Такова эффективность фитонцидов растений для лечения их собственных заболеваний. Но, как это часто случается, вполне обыкновенные для растительного организма защитные средства творят чудеса, борясь с врагами человеческого организма. Секрет мертвой царевны. В 1963 году недалеко от Рима был обнаружен саркофаг с телом 7-летней девочки, погребенной около 2000 лет назад. Ученых потрясла сохранность неожиданной находки. Казалось, время совершенно не затронуло красоту девочки. Как выяснилось, древние мумификаторы оказались способны на такие чудеса благодаря использованию фитонцидов. По обычаю того времени тело юной красавицы было обмыто пальмовым вином –